Он был мал ростом, и странно казалось, как с такой комплекцией он смог пробиться в полиции и дослужиться до чинов. В толпе он мог затеряться, настолько неприметен он был. Любил жену, любил двух своих ребятишек, постоянно забывал свой пропуск в кармане теплой куртки, был активным членом церковной общины, усердным налогоплательщиком и добропорядочным гражданином. Но вот чего не предвещал ни его вежливый голос, ни весь его вежливый облик, так это его ума, решительного, безапелляционного, сочетающего практичность и тенденцию нравоучать. «Ты совершил тяжкое преступление, подпадающее под его, Мартина Фрила, юрисдикцию, и теперь это дело его, и горе тебе, если ты этого не понимаешь. Дело это становится его личным делом». «Я требую от вас проницательности и несговорчивости», заявил он когда-то в первый день работы Шона в отделе. «Злости мне не надо. Злость — это эмоция, а эмоции надо прятать. Но в вас всегда должна сидеть досада на то, что кресла здесь жесткие, что все ваши школьные друзья обзавелись Ауди, что преступники, эти кретины несчастные, думают, что могут творить злодеяния, и мы это оставим безнаказанным. Досады этой, Дивайн, должно хватать на то, чтобы представленные вами документы никогда не отметались судом, ни по причине недостаточной доказательности, ни потому, что неверно оформлены. Ее должно хватать на то, чтобы каждое ваше дело благополучно завершалось, и каждый мерзавец припровождался в камеру, чтобы гнить там до скончания веков. Среди своих это называлось лекцией Фрила, и каждый новобранец, раньше или позже, ее выслушивал примерно в одних и тех же выражениях. Как и большинство речений Фрила, лекция эта вызывала недоумение. Неужто он искренне верит во все, что говорит, или же говорит только потому, что нечто подобное говорить полагается? Но намотать на ус это приходилось, иначе тебя вышвыривали вон. Шон работал в отделе убийств уже 2 года и за это время сумел добиться расположения от всех в группе Пауэрса. Фрил слышал о нем только хорошее, но иногда вел себя так, словно не был в нем уверен. Вот и сейчас он так глядел на него, будто оценивал, справится ли он с таким делом. Убийство девушки на его, Фрила, территории. К ним неспешно подошел Уайти Пауэрс, вертя в руках блокнот с записями, и кивнул Фрилу: «Лейтенант». «Сержант Пауэрс», — сказал Фрил, — «что удалось выяснить на этот час?» «Предварительное следствие указывает, время смерти в примерном интервале между 2:15 и 2:30 утра. Следов изнасилования нет. Причиной смерти явилась огнестрельная рана в затылок, но мы не исключаем также травмы от ударов. Нами обнаружена пуля, застрявшая в помосте слева от тела жертвы. Похоже, пуля от 38-калиберного Смита. Но для уверенности нужно, чтобы взглянул эксперт-баллистик. Водолазы обыскивают канал на предмет оружия. Мы надеемся, что преступник оружие бросил, или, по крайней мере, бросил тот инструмент, которым наносил удары. Предположительно, битой или, может быть, палка. Палка, — повторил Фрил. 2 офицера местного отделения городской полиции, в чьем ведении находится Сидней-стрит, беседовали с женщиной, которая говорит, что слышала, как машина наехала на что-то, после чего мотор заглох. Было это 2:15 утра, приблизительно за полчаса до установленного времени смерти. «Какими вещественными уликами мы располагаем?» — спросил Фрил. «Тут нам дождь подгадил, сэр. Мы сняли ряд следов, которые могут принадлежать преступнику, но они очень размыты. 2 из них, без сомнения, отпечатки ног жертвы. На двери за экраном примерно 20 отпечатков пальцев, но опять же неизвестно чьих. Они могут принадлежать жертве, могут преступнику, а могут и вовсе какому-нибудь пьянице, забравшемуся сюда вечером выпить или вздумавшему здесь передохнуть бегуну. Около двери кровь, за дверью тоже. И опять неизвестно, преступник ли она или нет. Большая часть кровавых следов, конечно, принадлежит жертве. Нам удалось взять четкие отпечатки пальцев с дверцы машины девушки. Вот, пожалуй, и все вещественные улики». Фрил кивнул. «Что я могу доложить начальству, когда оно позвонит мне минут через 10-20?» Пауэрс пожал плечами. «Скажите, что дождь очень испортил нам всю картину, но что мы стараемся?» Фрил зевнул, прикрывшись рукой. Уайти через плечо смотрел на тропинку, ведущую к злополучной дверце. Здесь Кейти Маркус сделала свои последние шаги. «Меня бесит отсутствие следов. Вы сами ссылались на дождь». Уайти кивнул. «Но она-то кое-какие следы оставила. Могу поклясться перед любым начальством, что это ее следы, что они свежие, кое-где вмятины от каблуков, а кое-где она наступала на носки. Таких следов мы обнаружили 3, если не 4. Я совершенно уверен, что это следы Кейти Маркус. А преступника? Нет, как нет». «И опять же, это из-за дождя», — сказал Шон. «Дождем объясняется то, что найдено всего 3 ее следа, пусть так. Но не найти ни единого следа этого парня». Уайти взглянул на Шона, потом на Фрила и пожал плечами, это уж слишком. «Это меня и бесит». Фрил спрыгнул с эстрады и отряхнул с ладони песок. «Ладно, ребята, в вашем распоряжении 6 лучших детективов. В лаборатории вашим материалом Зеленая улица, и идут они вне очереди. Понадобятся еще полицейские для работы на местности, пожалуйста. Так что, сержант, поделитесь вашим планом использования людских резервов, которые мы сочли разумным, вам выделить. Я собираюсь побеседовать с отцом жертвы и разузнать, что ему известно об ее передвижениях этой ночью, с кем она была, с кем могла поссориться. Потом мы допросим этих людей, вторично допросим женщину, которая сказала, что слышала, как на Сидней-стрит останавливалась машина. Вытрясем все, что возможно, из каждого пьяницы в парке и на Сидней-стрит. Мы надеемся, эксперты технической службы сумеют предоставить нам и убедительные отпечатки пальцев, и, может быть, волоски, которые нам помогут. Может быть, под ногтями у этой Маркус остались частички его кожи. Может быть, какие-нибудь следы на двери. А может, это ее парень, и они подцапались? Уайти опять пожал плечами и отпихнул носком ботинка какой-то сор. В таком вот разрезе. Фрил покосился на Шона. «Мы найдем этого парня, сэр». Казалось, Фрил ожидал от него каких-то иных слов, но коротко кивнул и похлопал Шона по локтю, прежде чем отойти от эстрады туда, где в амфитеатре для публики лейтенант Крозер из городской полиции беседовал с начальником 6-й бригады капитаном Джиллисом. Все они проводили Уайти и Шона ободряющими взглядами, дескать, так держать. «Мы найдем этого парня?» — переспросил Уайти. «После 4 лет колледжа ты получше ничего не придумал?» На секунду Шон опять встретился глазами с Фрилом, и тот кивнул, как ему показалось, уверенно и понимающе. «Это есть в инструкции», — сказал он Уайти. «Как раз после мы прищучим негодяя и перед хвала Господу. А ты что, не читал инструкции?» «Пропади они пропадом». Они оглянулись, потому что помощник коронера, захлопнув заднюю дверь автофургона, пошел к дверце водителя. «У тебя есть какая-нибудь версия?» — спросил Шон. 10 лет назад», — сказал Уайти, — «я бы заподозрил в этом некий обряд посвящения в бандиты. Ну а теперь ерунда какая-то. Преступность падает, зато полная неразбериха в мотивах. Ну а ты что думаешь?» «Ревнивый дружок, но это так, навскидку». «И он ударил ее битой? Он что, не совсем нормальный?» «Часто так оно и есть». Помощник коронера приоткрыл дверцу водителя и окинул взглядом Уайти и Шона. «Кажется, кто-то собирался показать нам дорогу отсюда». «Да, мы собирались», — сказал Уайти. — «Но когда выйдем из парка, поедешь впереди. Еще, с нами будут близкие родственники, так что не оставляй ее в коридоре. Понятно?» Парень кивнул и полез в свой фургон. Уайти и Шон сели в патрульную машину, Уайти за руль, и поехали впереди фургона. Они ехали вниз по склону между желтых лент полицейского ограждения, и Шон смотрел, как просвечивает сквозь деревья закатное солнце, как заливает оно ржавым золотом воду канала, как зажигает красным сиянием верхушки деревьев. Шон думал о том, что, умирая, будет сожалеть и об этом, об этих удивительных, нездешних красках, хотя они и навевают легкую грусть, словно ты маленький и затерялся неведомо где. Первую ночь в исправительном заведении «Оленей остров» Джим просидел без сна с 9 и до 6, боясь, что его сокамерник кинется на него и убьет. Сокамерник был нью-хэмпширским байкером и звался Вудрел Дэниелс. По какому-то делу, связанному с метамфетамином, Его занесло в Массачусетс, где он заглянул в бар пропустить рюмочку-другую, после чего ткнул бильярдным кием в глаз собутыльника, ослепив того. Вудрел Дэниелс был настоящая мясная туша, весь в татуировках и ножевых шрамах. Он поглядел на Джимми и издал какое-то странное тихое фырканье, звук, отозвавшийся в сердце Джимми сигналом тревоги. «Ну, до скорого!» — бросил Вудрел, когда погасили свет. «До скорого!» — повторил он, и опять раздалось это фырканье. «Вот Джимми!» И не ложился всю ночь, прислушивался, не заскрипит ли вдруг койка над ним. Думал, что надо будет целить Вудрелу в трахею, если до этого дойдет, и прикидывал, долго ли сможет выдерживать хватку мощных лап сокамерника.